Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о массаже. Человечество знакомо с ним уже несколько тысячелетий, и все эти тысячелетия накапливаются вопросы по поводу массажа. Давайте попробуем найти ответы хотя бы на некоторые из них. Пойдемте. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Как вам, давно приходилось делать себе массаж? 4 дня тому назад. Ой, так вы у нас тоже специалист? Да. Ну, тогда вы сможете оценить правоту мнения наших многоопытных экспертов. Массаж – это хорошая вещь. Это когда щекают тебя по спинке. Для удовольствия и когда что-то болит. Я видела, как папа массажировал ноги этой матью смешной. Он сидел и шпал, и шпал, и ехал поезд запоздалый. Есть такой массаж. Могут делать ручками, как паучки ходят, и ножками могут побегать. Так вот крабики ходят, а кустики вот так. Слоны топчат, головки клюют, зубом вли водичку пьют. Еще вот так по спинке стучали. Чтобы спинки были ровными. Голова тогда не будет болеть. Да, потому так и делай. И все. Ой, ужасно, я там кряхтел, смеялся, потому что так весело было. Ну, обратите внимание, эксперты перечислили нам показания к массажу, да, и для лечения, и для удовольствия, да. Показали приемы, техники массажа. Вообще, я вам скажу, что если посмотреть историю медицины, то практически невозможно найти ни одного известного врача, будь то Авиценна или Гиппократ, который бы не писал о том, что можно и нужно использовать массаж. Правда, вот это слово, само слово массаж, оно и не латинское, и не греческое, это вообще от французского массер, растирать. Вот. Поэтому мы сегодня, когда произносим слово массаж, мы почти с вами по-французски. О массаже можно говорить многое. Массажи, как вы понимаете, бывают разные, да? Бывает массаж лечебный, профилактический, косметический, антицеллюлитный, эротический. Правда, Луиза Васильевна, да? Все. Тем не менее, о массаж иногда... Что вы так смутились? 4 дня назад был другой, я так понимаю, да? Но у меня лечебный исключительно. То есть, исключительно лечебный. Тем не менее, некоторые виды массажа, используемого у взрослых, как вы понимаете, детям не применяются. Тем не менее, по поводу массажа у детей достаточно часто у родителей возникают вопросы. И на приеме почему бы о массаже и не поговорить. Тем более, что при огромном количестве детских болезней различные приемы массажа таки применяются. К вам приходила Наталья Акунская. Давайте посмотрим. У Натальи Акунской к массажу отношение сложное, скорее даже отрицательное. Более того, Наталья была уверена, что и она, и ее дети, Андрей, Игорь, Мария и Полина без него прекрасно обходились всегда. И слава Богу! А то, что она чуточку заблуждалась, выяснилось совсем недавно на приеме у доктора Комаровского. Когда вот вам, как маме, пришлось столкнуться с массажем? Вот когда-нибудь вы с ним имели дело? Нет, никогда. Никогда, да? У вас есть какие-то... То есть вы... Я имел... Да, давай. Но я вот занимаюсь растяжкой, и мне после каждой растяжки нужно делать массаж, чтобы вправлять там мышцы. Поэтому, то есть, я с этим знаком, и... Это эффективно? Да, эффективно. В конкретной ситуации, да? Да. А скажи, пожалуйста, а не возникал вопрос такой, что надо бы сделать массаж не после растяжки, например, там, а до? Ну, до расслабляются мышцы. И это не работает. Да, не работает. Вам приходилось с этим сталкиваться? Ну, там только в больнице. То есть. В больнице делали массаж. По поводу чего? Не знаю, там что... Что ты туда попал, в больницу? Что там с тобой делали? Уже не помню. Хорошо. Вот когда человек не помнит, что он попал в больницу, я таким людям завидую. Ваша мать вообще не знает, что вам массажи делали. Понимаете? Собственно говоря, прежде всего, что такое массаж, да? Нет, на самом деле, понимаете, можно принять за массаж практически все, что угодно. Фактически воздействие, да, на мышцы человеческого тела, на кожу, на связки, с помощью разных приемов. Это фактически есть массаж. И там, как бы в классическом массаже, там есть там три приема. Три приема. Нет, это не значит, что я сейчас наброшусь на кого-то эти приемы показываю. Нет, моя девочка. Это, смотрите, это поглаживание, раз. Давление, вот два. Вот это мне первое нравится. Смотри, поглаживание, то есть трение фактически, трение. А трение может быть, как вы понимаете, разное. И поглаживание, это тоже вариант трения, да? Поэтому трение раз, давление два, вибрация три. Вот есть три варианта массажа. Да, на самом деле. И, конечно, поэтому многие пытаются массаж распространить на некие области, да, и оказывается, смотрите, в вашей ситуации массаж преследует совершенно конкретную цель. У него есть направление. Есть массаж профилактический, то есть для того, чтобы не возникло проблем, да. Есть массаж лечебный, который пытается решить какие-то проблемы. Есть, да? Реанимационный. Есть стимулирующий, по-моему, есть, еще, да? Да. Который спортивный. И даже есть великая разновидность массажа, да, которая называется массаж сердца. Да, то, что проводится при реанимации, да. И смотрите, начинается с чего-то такого, знаете, просто примитивного. Массаж, ну погладили, да. Ведь массажу столько лет, сколько человечеству. Массажем занимались все. Нету такой культуры, там, китайская, японская, египетская, где бы не было сведения о массаже. То есть все Авиценна рекомендовал, Гиппократ рекомендовал, древнекитайские врачи рекомендовали, у каждого свои методики. Каждый говорит, что с помощью массажа можно сделать. Этому столько лет, сколько человечеству. Но сейчас выясняем, что есть такие приемы массажа, которые должен знать любой человек, живущий на земном шаре. Да? Для меня массажи начались и закончились на том моменте, когда мои дети родились. Я им, естественно, делала массажи, которые нужно делать младенцам, там, для улучшения кровообращения, пищеварения и так далее. То есть это и на этом я закончила, потому что я сама массаж не люблю. Я очень не люблю, когда меня трогают совершенно посторонние люди. Я совершенно не переношу это. И мне кажется, что те негативные эмоции, которые я получаю при вот этом энергетическом контакте, они нивелируют полностью тот физический эффект, который в принципе, массаж и должен делать. Поэтому на массаж мы не ходим. Дети у меня действительно, то есть в больнице, может, это и делали, но действительно не знала об этом массаже, потому что он, наверное, не столько значительный для меня был. Вот, у нас не бывает травм, у нас не бывает там каких-то болезней, которые требуют массажа, поэтому, видимо, наверное, мои познания и ограничены. Ну, это, на самом деле, ребят, с одной стороны, это здорово, да, просто вот вы сейчас, да, сказали, на самом деле, очень важную вещь, потому что, на самом деле, бывает ситуация следующая. Некий доктор сказал, что вашему ребенку очень нужен массаж. Знаете, очень. Ой, какие у вас ноги. Ой, они такие напряженные. Давайте вот я вам сейчас посоветую классную массажистку, она вам будет делать массаж. И каждый день приходит в дом массажистка. Просто я получил несколько тысяч писем с одним и тем же вопросом. Мы знаем, что массаж очень полезный. Но если ребенок 30 минут во время массажа орет, это полезно или не полезно? Да? И только что мама высказала то же мнение, которое я высказываю. Это уже тайский, что, да, что если я испытываю негативные эмоции, да, от того, что ко мне прикасается чужой человек, с чужой энергетикой, и тогда, хоть это и не совсем по-медицински, фраза там «чужая энергетика», да, но мне это просто неприятно, да, почему я должна это делать, да, со своим ребенком? А как вам другой вариант? Вам нужен массаж. Его может сделать только массажист Вася. Массажист Вася по домам не ходит. И вы идете в поликлинику к массажисту Васе. И сидите в коридоре, да, в окружении кучи сопливых детей. И ждете, когда вы туда зайдете. У вас есть массажист Вася, но к массажисту Васе прилагается еще 10 ОРЗ, которых вы нашли в коридоре поликлиники. Нет, да? Не иду я к Васе. Ты уже к Васе не идешь, да? Я к Васе не иду, да. Мудро, мудро. Но, тем не менее, я хочу вам сказать, что, смотрите, почему, вот вы сказали, а вы маленький, когда детеныш был, да, вы же ему делали массаж? Нет, да, так я сама это делала, я же мама. Правильно. И причем я это делала даже не с точки зрения как профессионального массажа, я это делала на интуитивном уровне, потому что я всегда знаю, что нужно моим детям. Я вам хочу сказать, что это действительно здорово. И не потому, что это что-то реально меняет там в здоровье ребенка. Мне кажется, это не медицинское, это психологическое. Да, это но тут есть еще один нюанс, я вам скажу. Смотрите, как правило, ребенку вот именно первого года жизни, там, вот первых полугода особенно, очень не хватает общения именно на уровне контактов. Ну, то есть, если у мамы есть некие функции, если она не только носит его на руках 24 часа в сутки, а у нее еще есть работа, муж, там, семья, хозяйство и так далее, то ребенок достаточно большое время в отрыве от маминого тела. Да? А природа это не предусмотрела. Природа предусмотрела, чтобы он висел на ней 24 часа в сутки. Да? И поэтому активный контакт, то есть не просто прижать, а воздействовать на мышцы, понятно, покрутить. То есть, и, как правило, в этом плане вот этот массаж оздоровительный, он, как правило, сочетается еще и с оздоровительной гимнастикой. Да? И когда мама активно взяла, помассажировала, погладила, она вот этими 15-20 минутами активного общения может частично наверстать вот этот дефицит контакта. Я же говорю, это скорее психологический контакт больше, не столько медицинский, потому что, посмотрите, животные, львы, тигрицы, кошки, они же даже массируют, они вылизывают животики для того, чтобы ускорять и улучшать пищеварение котят своих, да? То есть мне кажется, что это, скорее всего, даже вот просто какой-то контакт, который необходим ребенку и матери, кстати, в первую очередь. Конечно, вне всякого сомнения, что она может за это время восполнить вот этот дефицит контактов, который возник в течение дня. Другой вопрос в том, что если мы знаем, как это делать, просто это можно делать на уровне интуиции, а можно делать в определенной последовательности, понимаете? То есть, ну, потому что, опять-таки, есть такие органы, которые надо научиться массировать. Ну, не всякая мать, например, знает, что... Многие знают, но не всякие знают, что, например, животик массируется, да, там, по часовой стрелке, а не против. Ну, потому что, когда мы там в школе учили, что кишечник идет там по часовой стрелке, да, поэтому против не надо, будет живот потом болеть и так далее, и так далее. То есть, оказывается, тут есть чему учиться, но реально, реально массаж позволяет решить очень серьезную проблему. Я просто обращаю внимание, ребят, почему? Потому что если вы знаете, как маленькому ребенку правильно сделать массаж, если вы этот массаж правильно сделаете, у вас есть шансы, что он будет крепко спать всю ночь. А когда маленький ребенок крепко спит всю ночь, у вас счастливая семья. Уверен, что поскольку вариантов массажа множество, то и вопросов по этому поводу множество. Давайте на них отвечать. У меня первый вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, массаж показан абсолютно всем? Нет, на самом деле, Луиза Васильевна. Или только тогда... Без массажа можно прожить долгую и счастливую жизнь. Просто бывают такие ситуации, когда массаж способен самым серьезным образом облегчить нашу жизнь, облегчить течение болезни, уменьшить выраженность определенных симптомов. Ну вот смотрите, у нас было достаточно много передач, когда мы упоминали о массаже. Ну, вскользь. Ну, например, действительно, вот колики, боли в животе у детей первого года жизни, да? Почему нет? Да? Эффективная методика массажа животика, да? Поставили основание ладони на лобок и массажируем по часовой стрелке, да? Эффективно? Эффективно. Еще у нас была с вами программа, которая называлась «Купание младенца». Да? И когда мы готовились к вечернему купанию, мы делали детям массаж. У нас с вами было много программ по поводу там соплей, кашлей и всего, что с этим связано, да? И мы говорили о том, что особые приемы так называемого перкуссионного массажа, постукивания по грудной клетке, позволяют ребенку откашляться, да? То есть вот смотрите, ситуации, с которыми сталкиваются все родители без исключения. Все. Боли в животе, купание, кашель, да? И для каждой из такой ситуации есть прием массажа. Но на этом все не заканчивается. Еще множество ситуаций, когда массаж точно не помешает. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, с какого возраста можно и нужно делать массаж ребенку? Массаж практически можно делать с того момента, как вы попали домой. Вы будете осуществлять прием массажа, который называется поглаживание, да? А вот уже настоящий массаж, который будет включать в себя и поглаживание, и разминание в определенной последовательности, вы будете делать каждый вечер перед купанием в ванной. Когда мы начинаем купание в ванной? После заживления пупочной ранки. Следовательно, когда ребенку можно будет делать массаж? После заживления пупочной ранки. То есть, как правило, с 10-14 дней вы вполне можете делать массаж ребенку по определенным правилам. Тех, кто забыл об этих правилах, посмотрит нашу передачу, посвященную купанию младенцев. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а какая сила давления вот нужна при массаже ребенка? Понятно, что сила у взрослого, как бы, можно ее неправильно распределить. Ну, как, в общем, как вы понимаете, действительно вопрос очень сложный, особенно когда мужики делают массаж, он как бы не всегда себя умеет контролировать, и просто если он просто свою руку положит на ребеночью спину, то часто этого уже много. Я как-то сам пытался много лет найти ответ на этот вопрос, да, нашел как-то в американской литературе такую рекомендацию, как определить силу. Вот надо взять свой палец, положить на свое собственное голодное яблоко и придавить. Вот когда вы начнете испытывать дискомфорт, вот это вот та максимальная сила, с которой можно давить ребенка. Вот попытаться просто вот эту вот силу нажатия отрегулировать таким образом. Ну вот, собственно говоря, вот это такой возможный вариант ответа на ваш вопрос. Более конкретных рекомендаций нет. В любом случае, я хотел бы обратить внимание все-таки. Вы знаете, как правило, дети являются лучшим критерием того, сила достаточная или недостаточная. Как правило, если сила избыточная, детеныш молчать не будет. Поэтому, если детеныш орет, подумайте, что вы делаете не так. Скорее всего, вы делаете это с избыточным давлением. Спасибо. Так, кстати, еще один вариант, который связан с тем, почему они могут орать. Может быть неприятно то, что называется словом сухое трение, да, то есть необходимое использование масел, например, тогда это уменьшает вероятность ора. Доктор, скажите, а можно ли делать массаж, когда у ребенка кашель? Главное, надо понимать, что, как правило, массаж не делается в остром периоде инфекционных болезней. То есть, если есть повышение температуры, если вот от начала болезни прошло менее 5 дней, то массаж не нужен. Это однозначно. А вот в восстановительном периоде массаж, облегчающий отхаркивание, очень даже не помешает. Так, а кто у нас, вот ваши тут дети, кто у нас нормальный ребенок, которого я могу постучать по спинке? Кто не будет нас сопротивляться? Твой будет? А иди ко мне, давай. Андрей, я бы хотел ее без тебя, если можно. Хорошо, пойдешь ко мне? Да, становись. Смотри, смотрите. То есть, если наш детеныш кашляет, да, сейчас мама сядет. Привет, ребенок, все хорошо. Если наш, смотри, где мама? Если детеныш наш кашляет, да, то надо просто положить ребеночка, положить, да, сделать так, чтобы под животом была подушка, то есть головушка ниже, чем попа, да, и постучать по спинке. Вот такое движение. Вот руки вверх, мы лежим на подушке и постучали. Вот это будет называться перкуссионный массаж. Постучали, а потом просим покашляй. Ты самый послушный ребенок на свете. Поздравляю. Твоей матери жутко повезло с тобой. Здравствуйте, Евгений Олегович. Нам назначили массаж по причине гипертонуса. Угу. Насколько это вообще важно? Ой, это классный способ. Это такой, знаете, вариант чрезвычайно эффективной психотерапии. Особенно с учетом того, что гипертонус есть ведь у 100% детей, особенно там первых 4 месяцев жизни. Поэтому, если вы в 3 месяца сходили к невропатологу, и вам в 3 месяца начать делать массаж, то тонус однозначно уменьшится месяцем к 4, точно, да, сам по себе, в принципе, да, это можно сказать, что массаж был очень эффективным. Вообще, когда вам назначают, причем заметьте, как правило, когда вам назначают при каком-то гипертонусе массаж, то назначают именно вот по поводу гипертонуса. То есть никакого конкретного диагноза не звучит. Я вот на это фиксирую внимание. То есть если вам врачи назначают массаж, который вы должны получать именно из там, рук профессионала, будь то в поликлинике или вам посоветуют профессионала, который придет домой, вы должны все-таки услышать от врача конкретный диагноз. Потому что гипертонус – это не диагноз. Гипертонус можно обнаружить у любого ребенка. Я фиксирую внимание, действительно есть очень серьезные детские неврологические проблемы, да, и различные варианты ДЦП, и многое другое, когда массаж является чуть ли не главным компонентом лечения, и массаж, и лечебная гимнастика. Но поскольку это ситуация, которая требует массажа часто, длительно, много, то во главу угла ставится именно обучение матери приемам адекватного массажа. Понимаете? То есть потому что никто не может себе позволить оплачивать постоянно услуги массажиста. Этому должна научиться мама. И я фиксирую еще раз внимание, что очень часто мы имеем такие печальные проблемы, когда массаж нужен поголовно всем. Более того, родители еще и обижаются, потому что 10 человек перед вами зашли к невропатологу, у всех гипертонус, всем назначили массаж, а вам почему-то не назначили. Что мы хуже других? У нас тоже гипертонус. Мы тоже хотим. Опять-таки, если 3 ваши подружки ходят к массажисту, да, а вы не ходите, да. То есть понятно, что вы меньше любите вашего ребенка. Доктор, нам тоже нужен массаж. Опять-таки, доктор, вы всем назначили массаж? а нам не назначили. Теперь из-за вас у нас болит голова. Да нате вам массаж, только отцепитесь. Хуже же никому не будет, и массажисту не скучно опять-таки. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Іван постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Євгеній Олегович, а от якщо мама, предположим, немножко как-то неправильно, вона може навредити ребенку? Вероятність того, що мама навредить, очень невелика. Прежде всего потому, что все те приемы массажа, которые наносят вред, они приводят к возникновению во время процедуры реального дискомфорта. Поэтому одно из главных правил массажа, собственно, звучит так, что если во время массажа ребенок испытывает неприятные ощущения, то вы не должны проводить в это время этот вариант массажа. Понятно? То есть не делают массаж, если ребенок при массаже орет. Понятно? И вот если кривошея, там ведь вот все вот... Луиза Васильевна, смотрите. Когда имеется кривошея, есть конкретный диагноз и конкретные приемы массажа. Конкретные приемы, которые надо делать в определенное время суток, после определенной подготовки, в течение определенного времени. Если ребенок испытывает дискомфорт, значит надо менять технику, уменьшать давление, уменьшать амплитуду колебаний и так далее, и так далее. Вот для всего этого и нужен профессионал, который подберет такую технику массажа, которая не будет вызывать у ребенка негативных эмоций и будет постоянно рядом с вами коррегировать технику, менять ее и обучать вас, как и что, и когда, и в каком количестве, и в какое время надо делать. Спасибо. Евгений Олегович, здравствуйте. Очень интересует вопрос. На сегодняшний день очень много людей предлагают свои услуги по поводу массажа. Хотелось бы узнать, как найти хорошего специалиста в этой области, потому что есть врачи-реабилитологи, которые предоставляют свои услуги. То есть хотелось бы узнать, как эффективно вот, может главное, фиксирую внимание все-таки вас на следующее. Когда мы обсуждаем массаж и услуги кого-либо, все начинается с ответа на вопрос, какой это будет массаж. Это лечебный массаж, это профилактический, да? Если массаж лечебный, то там, где есть лечение, есть диагноз. Диагноз, да? У вас есть конкретный диагноз. Значит, при этом у вас нет конкретного диагноза, а общеукрепляющий массаж, как вы понимаете, не нуждается в особых специалистах. Поэтому как отличить хорошего специалиста от плохого? Или даже другой вопрос. Честного специалиста от того, для которого бизнес на первом месте. Честный специалист скажет вам, вы хотите проводить сеансы общеукрепляющего массажа, сейчас я вас научу. Это раз. Второй вариант. Вам нужен общеукрепляющий массаж? Я вас так укреплю. Ходите ко мне ближайшие полгода, и надо повторять каждый год хотя бы по 2 месяца общеукрепляющий массаж. Только я умею делать такой массаж. Все понятно? В общем, главное, хороший специалист не должен в вас нуждаться. Понятно? Вы должны нуждаться в хорошем специалисте. Это вот совершенно нормальная ситуация в медицине. Если кто-то из медработников чего-то от вас хочет, ситуация в принципе не цивилизованная. Скажите, пожалуйста, а нужно ли какой-то массаж или лечебная гимнастика, чтобы помочь детям переворачиваться, научиться сидеть там в таком стиле? Вы знаете, вот того стандартного массажа, состоящего из поглаживания, разминания, плюс общеукрепляющая гимнастика, которую вы делаете регулярно, ежедневно, перед вечерним купанием, в большинстве случаев достаточно. Хотя я должен сказать, что вот эти массажи для того, чтобы пошел, или чтобы перевернулся, или чтобы побыстрее сел, это один из самых смешных медицинских бизнесов, понимаете? Потому что вот детенышу 6 месяцев, да, уже у мамы есть 2 подружки, у которых дети в этом возрасте сели, а ее еще не сел. Поэтому нужен срочно массажист, который месяц делает массаж, а тут как раз и время сидения пришло. В результате всем хорошо. Массажисту хорошо, мама счастлива, что вовремя обратилась, ребенку точно не стало хуже. Поэтому, конечно, вот такие массажи, чтобы быстрее сел, это вообще замечательно. Хотя еще раз фиксирую внимание всех. Мы об этом много раз говорили. Хотите здоровую спинку, да? Чем позже вы сядете, тем лучше. Поэтому лучше массаж, чтоб пополз. Это более правильный массаж. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, можно ли при помощи массажа убрать закупорку слезного канала? О, кстати, смотрите, еще одна разновидность массажа. Да, мы уже столько с вами вариантов массажа. Я, кстати, до того, как я скажу о слезном канальце, я еще раз фиксирую. Девочки, смотрите. Действительно, вот современная медицина без массажа существовать не может. И некоторые приемы массажа являются обязательными. Обязательными. Ну, в частности, обязательным к исполнению, к знанию является техника массажа, которая проводится при реанимации. Да? То есть массаж, закрытый массаж сердца, это та техника массажа, которой должен владеть любой человек после 5 класса средней школы. То есть это однозначно, и мы уже много раз брали эти обязательства, я еще раз фиксирую внимание, мы постараемся сделать все, чтобы реализовать цикл программ, посвященных неотложной помощи, и мы, конечно же, всю страну научим. А вот что касается массажа слезного канальца, действительно есть такая ситуация. Мы, кстати, о ней говорили в программе о конъюнктивите. Когда у ребенка имеет место врожденная закупорка слеза носового канальца. Давайте вспомним еще раз. Смотрите, у нас есть глазик. Вот у нас глазик один, глазик второй. Тут нос, не пугайтесь, как бы, да? А так вот, вот здесь над глазиком находится слезная железа. Она вырабатывает слезы, да? Здесь есть два канальца вот таких вот. И слеза тут накапливается, попадает в особый слезный мешочек. И из слезного мешочка уходит через кость в полость носа. То есть слеза, как мы знаем, когда мы плачем, мы шмыгаем носом, потому что слезы вытекают. Так вот, бывает ситуация, когда вот в этом канальце, который находится ниже слезного мешочка, возникает как спаечка такая, и слеза не может нормально оттекать. И тогда глазик все время закисает, и возможно нагноение. Глазик все время закисает, и люди до бесконечности лечат этот самый конъюнктивит. Да? Вот, а он, как правило, все-таки у 95% детей проходит сам по себе примерно к возрасту 1 год. То есть в лечении особо не нуждается. Но увеличить вероятность того, что все пройдет само по себе, можно с помощью специального массажа. В чем суть этого массажа? Если каждый из вас сейчас возьмет свой пальчик указательный и положит вот сюда вот и пощупает. Давайте, все щупают, да? Все нащупают вот этот самый слезный мешочек. И что нам надо сделать? Нам надо как бы поставить пальчик чуть-чуть над ним и движение делать вот такое. Понятно? То есть вот это и будет массаж слезного мешочка. Понятно? И вот если мы просто 10 раз вот так вот придавили, 10 раз, движение придавили и движение сверху вниз, да, то мы таким образом повышаем давление в канальчике, и есть высокая вероятность того, что вот эта спаечка разорвется сама по себе. Если она не разрывается, то там делают потом особую процедуру, которая называется зондирование. Так вот, как правило, если мы вот так вот 10 раз будем нажимать во время каждого кормления, то вероятность того, что спаечка лопнет сама по себе и не понадобится зондирование, достаточно высока. Понятно, вот вам еще одна техника массажа, которую один раз покажет вам непосредственно в кабинете врач-офтальмолог, и потом вы сможете реализовать эту технику на своем ребенке и таким образом устранить достаточно серьезную проблему. Все? Такой вопрос. Если профилактический или укрепляющий массаж... Множество существует средств для растирания, масла. Да, нужно да, ли понятно. Это? И какие подходят лучше всего? Там, эфирные... Смотрите, действительно очень не помешает, по крайней мере, мамины руки, да, или руки того, кто массажирует, обработать маслом. Я фиксирую внимание на двух моментах. Потому что это очень важно, особенно когда речь идет о маленьких детях. Если массаж используется, вот этот общеукрепляющий профилактический у ребенка там, первых двух лет жизни особенно, используемое масло, фиксирую внимание, обязательно должно быть съедобным. Съедобным. То есть продукты перегонки нефти типа вазелинового масла использовать не надо. Но тоже оливковое масло, например, вполне может использоваться. Что еще очень хотелось бы, чтобы когда вы используете масло у ребенка первого года жизни, особенно у ребенка, который находится на грудном вскармливании, чтобы запах у масла был минимальный, а лучше отсутствовал вообще. Вообще, особенно у маленьких детей первого полугодия жизни, чуть ли не главный вообще орган восприятия окружающей среды, это орган обоняния, да. И запах мамы, и запах молока, и запах другого человека, который зашел в комнату, ребенок очень четко чувствует. И когда он сам будет постоянно ощущать на себе другой запах резкий, да, или этим запахом будут пахнуть руки мамы, то это может привести к серьезным проблемам, и к ощущению аппетита, и к капризности и так далее. Это, кстати, относится не только к массажу, а и к мытью мамой рук, например, и к шампуню мамы. То есть ко всем этим надо быть достаточно осторожным. И опять-таки с использованием кормящей мамой там, всяких ароматизаторов для привлечения папы. Ну, то есть это тоже надо учитывать. Потому что папу можно привлечь, а ребенка отвлечь. Спасибо. По этой же теме вопрос. Если на масло у ребенка идет резкое покраснение, на любое, оливковое, подсолнечное, угу. Стоит ли его использовать дальше или можно чем-то заменить? Нет, ну, если ребенок реагирует на это масло, то, естественно, использовать его не следует. Если на любое, значит, в конце концов, возможна техника массажа без применения масел. Опять-таки, иногда очень помогает хорошо скользить обычная детская присыпка, которая решает проблему, ну, другим механизмом, не два влажных, а два сухих. Они очень неплохо скользят. Другой вопрос в том, что если ваш ребенок весь в присыпке, не забудьте, во-первых, его помыть, этого ребенка, да? А во-вторых, следите за тем, чтобы присыпка же не попала в дыхательные пути, что тоже очень актуально. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а можно ли делать массаж спящему ребенку? Мой ребенок часто засыпает, когда делаю. Ну, вообще считается, что массаж спящему ребенку делать не надо. Подобрали не то время. Вообще, наверное, когда вот мы задаем вопрос, можно ли делать спящему, можно ли делать орущему, вообще возникает необходимость ответить на вопросы. Вообще, когда можно, когда нельзя, как целесообразность массажа соотносится с желаниями конкретного ребенка. То есть, прежде всего, мама. Или тот, кто делает массаж, должен научиться получать ответ на вопросы. А. Нравится это ребенку или не нравится. То есть ребенок, которому делают массаж, у него определенным образом меняется поведение в процессе массажа. И потому, как это поведение изменилось, мы можем ответить на вопрос, нравится ему или не нравится. Общее правило однозначное. Если не нравится, массаж не проводим. Возможно, в другой раз понравится, в другое время, другой техникой, другим человеком понравится. Но если он плачет, массаж делать не надо. Что значит массаж нравится? Первое. Не плачет, улыбается, приоткрыт рот, не спит, гулит, смотрит вам в глаза. Участвует, как бы, да, вместе с вами. То есть очень часто, если ребенку нравится, то массаж – это прекрасное время общения, да. Мама массажирует, что-то говорит, и ребенок на это все реагирует и так далее, выпячивает губы, например, да. Что значит «не нравится»? Не нравится – это значит, ну, самое понятное, плачет, да, сжимает губы, пытается перевернуться, пытается убрать вашу руку, засыпает во время массажа, значит, массаж на него никакого положительного влияния не оказывает, не надо – делать массаж спящему ребенку. Понятно? Еще раз фиксирование меня. На самом деле, вот этот массаж, это замечательный способ времяпровождения. Вот ребенка с мамой. И если этот контакт для вас редок, ну, например, не дал Бог возможности грудью кормить, да, то вам массаж нужнее вот такому ребенку. Потому что, чтобы побыть с ним вместе, касаться его, иметь этот контакт. Я еще раз фиксирую внимание. Прожить без массажа можно, но и без любви тоже можно прожить. Но это сложнее. Поэтому давайте все-таки дарить нашим детям и массаж, и любовь. Это не помешает. И, Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а время дня имеет значение, когда делать? Есть разные методики, да. Вот, например, когда речь идет об общеукрепляющем массаже, который проводится перед купанием, то поскольку купание, как правило, все-таки рекомендуется проводить перед ночным сном, да, то в это время и рекомендуется массаж. То есть массаж, гимнастика, ванна, еда, сон. Вот такая последовательность. Опять-таки, я фиксирую, я об этом и на приеме говорил, что если вы правильно организовали процедуру вечернего купания, которая представляет из себя вот именно вот эту цепочку, взяли голодного детеныша, сделали массаж, гимнастику, ванну, накормили и положили спать. И тогда он спит до утра, и мама имеет неограниченную возможность делать массаж папе. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Евгений Олегович, моей дочери годы 3 месяца. Мы были у гастроэнтеролога, и она сказала, что у нас очень слабые мышцы пресса и живота в целом. Угу. И сказала, что желательно было бы пройти курс массажа. Дело в том, что мы в полгода проходили курс массажа, у нас тоже они были слабоваты, как бы в принципе ничего оно не улучшило. Угу. Я бы хотела узнать, вот можно как-то избежать массажа, то есть они сами по себе укрепятся, или это только методом массажа? Вы знаете, родненькие мои, я вот честно скажу, я за 30 лет работы педиатром не видел 6-месячного ребенка с сильными мышцами брюшного пресса. Сейчас ей годы 3. Так вот, в годы 3 я тоже не видел ребенка с сильными мышцами брюшного пресса. Опять-таки, я не очень верю, что мышцы брюшного пресса укрепляются массажем. Если бы мышцы брюшного пресса укреплялись массажем, все бы наши депутаты с утра до ночи ходили на массаж и имели подтянутые животы. Понимаете, да? Поэтому я считаю, что просто то, что вам говорили, это специфический вариант бизнеса, вот медицинского. Вот пойдите к Марье Ивановне, она прекрасно делает массаж брюшного пресса, и будет вам счастье. И Марье Ивановне тоже. Спасибо большое. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, сколько должен длиться там лечебный массаж, профилактический, какой-то специфический? Значит, два фактора. Первое. От массажа все участники должны получать удовольствие. Как только кому-то надоело, еще раз фиксирую, это не обязательно тот, кому делают массаж. Вы понимаете, да? То есть если мама через «не хочу» делает массаж, то это «не хочу» ребенок тоже ощущает. Понимаете, да? Поэтому массаж проводится, пока кому-то не надоест. Как правило, 10-15 минут достаточно, чтобы кому-то надоело. Понятно. Поэтому выводы делаете уже соответственно. Главное, что я хотел бы вам сказать, что, конечно, бывают, как мы уже понимаем, специфические виды массажа. Массажа лечебного, массажа профилактического, массажа реанимационного. Но главное, да, он бывает лечебный и профилактический. И я хочу, чтобы в вашей жизни и в жизни ваших детей имел место исключительно профилактический массаж. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся через неделю. Приятных вам массажей.